Пока Жувенель де Зьюрсен весьма успешно защищал интересы короля на заседании Генеральных Штатов, Людовик, как мы и предполагали, лихорадочно пытался получить поддержку в Лангедоке и Дофине, посылая главам этих провинций письмо за письмом, самыми щедрыми обещаниями. Но его старания оказались тщетны, потому что правители уже были подкуплены посланниками Жака, а настоящие осязаемые деньги всегда ценились людьми выше пустых обещаний, особенно если эти обещания исходят от мятежника, загнанного в угол. Переписка с провинциями закончилась сама собой, когда король взял в осаду Сен-Пурсен-Сюр-Сеуль, где скрывался сейчас его сын. В это непростое для всех время мы с Жаком занимались созданием ловушки для Мэдди Эйл. Дама она была непростая, поэтому и ловушка требовалась соответствующая. Долго еще, кряхтя, ворчала Бяка, тяжело шагавшая по земле вслед за мной и Жаком, парящими чуть выше ее головы. Она сопровождала нас, неся на спине огромный зачарованный камень, увесистый заплечный мешок и лютика, который, то и дело, пытался оказывать моральную поддержку своей громоздкой возлюбленной, для удобства общения выседая у нее на шее. «Мы почти достигли цели», — успокоил великан Шужак. «Никогда не сажай мужчину себе на шею, затейница», — глубокомысленно изрекла Бяка, обращаясь ко мне. «Я могу слезть», — пискнул Лютик, гордо поправив колпак. «Сиди уже, горе мое колпаченное. Так ты хоть у меня под присмотром», — быстро пресекла его попытки великанша. «Мы пришли», — сказал Жак, осматривая местность. Это была большая поляна среди густых зарослей деревьев и кустарника, похожей на гладкую лысину. «Что это за место?» — спросила я, озираясь кругом. «Здесь, задолго до появления людей, высшие сельфы и феи спускались с небес, чтобы быть ближе к массам», — пояснил Жак. «Этот мир всегда населяли разные существа, создаваемые Творцом. Люди — просто еще одна их разновидность». Он говорил это, положа руку себе на грудь, словно там был эпицентр взрыва. Я тоже очень волновалась, и оба сердца у меня стучали, как бешеные. Фу! Облегченно выдохнула Бяка, свалив камень в самый центр поляны, так, что он воткнулся в землю, вертикально. Выглядит, как зуб каменного исполина. «Да нет!» — возразил ей Лютеций. «Это зуб нашего Жака, который тот имеет, на Мэдди Эйл. Хватит зубоскалить!» — прервал Жак хихиканье Фарфадетта. «Помоги лучше, Махаду Нюяраум. Да что ей сделается-то? Она там, как принцесса, на мне ехала!» — возмутилась Бяка. «Мне помогите! У меня на спине мозоль! В целях пресечь нежелательное сопротивление. Главную наставницу мы напоили снотворным зельем и упаковали в большой мешок. Без нее Мэдди Эйл могла почувствовать опасность. Вы обещали мне сотрудничество», — сказал Жак, когда Махада Нюй-Араум пришла в себя. «Будет ли оно гарантией твоего прощения и доверия ко мне?» — с надеждой спросила она. «Кажется, главная наставница хотела воплотить свои несбывшиеся мечты о паре с отцом Жака, объединившись с его сыном. Это была безумная идея, но ослепленная любовью старшая фея готова была хвататься за любую, даже призрачную возможность». Жак только усмехнулся в ответ. «И не надейтесь, мадам», — расшифровал его реакцию Лютик. «Жак у нас никому не доверяет. Даже себе самому верит только в определенные дни недели. А уж вам вообще удачи не видать». «Ну почему же? Все возможно», — возразил Жак, видимо, опасаясь, что, услышав его отказ, Махада Нюй-Араум сорвет поимку Мэдди Эйл. «Едет», — объявила Бяка, прервав все споры. Ее голова, отвечающая за будущее, уже успела заглянуть на несколько минут вперед. Ее предсказание заставило всех мгновенно занять условленные позиции. Медиил действительно вскоре эффектно выехал на поляну верхом на сумеречном единороге. По всему было видно, что скакун недоволен своей наездницей, о чем свидетельствовали резкие брыкания, подъем на дыбы и попытки выбросить даму из седла. Кажется, фея потратила много времени на укрощение этого существа, подарив нам возможность тщательной подготовки. Единорог все-таки сбросил ее прямо на траву и, отчаянно взбрыкнув задними ногами, помчался в лес. Медиил вскочила на ноги и осмотрелась по сторонам, но не заметила ничего подозрительного, потому что мы успели замести все следы. Медиил подошла к торчащему из земли камню и мечтательно улыбнулась, положив руку на его гладкую поверхность. Розовый гранит обладал скрытыми свойствами, о которых даже не подозревали люди. С помощью таких камней можно было открыть портал в другой мир. Я слышала, что таких камней люди называли их менгирами. Сначала было много разбросано по земле, но не так давно посланники высших небес начали изымать их из обращения под предлогом опасности вторжения в наш мир чуждых существ. Самые старые большие камни были разрушены. «Приветствую тебя, Медиил Раюл, на пути домой», торжественно произнесла главная наставница, появляясь рядом с менгиром. «Готова ли ты проделать самый важный в твоей жизни путь, который изменит ее раз и навсегда? Меня действительно ждут высшие», дрожащим голосом спросила Медиил. «Я только теперь поняла, как важно для нее возвращение на высшие небеса. Письмо, которое мы подделали, попало в нерв, заставив фею забыть об осторожности и здравом смысле. Конечно, ты же раскаялась и проявила должное рвение в деле укрепления власти высших небес», заверила ее главная наставница. «Что нужно делать?» спросила Медиил. «Просто пройти через портал. Мгновение тьмы, и ты окажешься в облачном пределе», Махадданюй Араум говорила так убедительно. Собственно, ничего другого ей не оставалось. При полном отсутствии волшебных сил она попадала в зависимое положение от Джака. И Медиил, подогреваемая желанием вернуться, кажется, поверила ей и шагнула к менгиру. Она повторила слова заклинания перехода за главной наставницей, и камень открылся перед ней, словно футляр, маня войти внутрь, в зияющую пустоту. Медиил еще раз взглянул по сторонам и, не найдя ничего подозрительного, шагнула в портал. Камень захлопнулся, озарив поляну ярким свечением. Но перехода в мир сильфов и фей не произошло, о чем свидетельствовали злобные крики и ругательства, доносившиеся изнутри. «А ловушка надежная?» — с сомнением спросил Лютик, выходя из укрытия. «Медичка и в спокойном расположении духа горы могла свернуть. Не то что камень, а теперь это Шандалан, портал-обманка. В нем можно держать заключенного. Вечно. Полностью экранирует любое волшебство, обращая его против носителя», — сказал Жак, подходя к менгиру. «В нем когда-то пытались заточить моего отца, но он сумел выбраться». «Ах, это твои игры, Кержак Рофре!» — донеслось из камня. «Медиил!» — тихо сказал Жак, коснувшись ладонями поверхности розового гранита. «Ты выйдешь отсюда живой и невредимый, когда придет время. Ты и сама не понимаешь, что можешь натворить». «Что ж, я ожидала от тебя чего-то в этом духе, деловой!» — зло крикнула Медиил. «Это ты не понимаешь, что можешь натворить. Скажи, чем она лучше меня? Пророчицы могут ошибаться в предсказаниях любви». «Это не обсуждается», — холодно оборвал ее Жак. «Тогда у меня для тебя тоже сюрприз», — ядовито отозвалась Медиил. «Ты всегда был осторожен и очень продуманно подходил к любому делу, но не учел одного момента. Вам, деловым, не понять, как сильны бывают чувства. Они как яд, а яды могут действовать медленно, совершенно не проявляя себя на первых порах. Есть такие, которые проникают в тело от одного легкого прикосновения к коже. Я применила к тебе один из них, когда начала понимать, что ты отдаляешься от меня. Думала, что таким образом мне удастся привязать тебя навсегда, а там стерпится, слюбится, как говорят парные ведомства. Я с ужасом взглянула на моего суженого, осознав страшный смысл ее слов. Жак был непроницаемо спокоен, даже погружен в себя, видимо, анализируя ситуацию. Последнюю дозу ты получил в ночь несостоявшегося жертвоприношения. Мне хотелось бы, чтобы твое отважное сердце болело от любви ко мне, но внушить тебе чувства я не смогла. Зато, кажется, впервые готова предложить неудобную сделку деловому сильфу. Злорадно продолжала Мэдди Эйл. Противоядие я держу при себе, Кержак Рофре. Кроме него ничто другое не сможет унять действие яда, потому что мое зелье черпает могущество из главного источника высших небес. Пусть твое сердце будет болеть не от любви ко мне, но когда ты почувствуешь эту нестерпимую боль, у тебя появится желание вернуться. Она замолчала, ожидая реакции на эту пылкую речь, но Жак не произнес ни слова. Просто взмыл над верхушками деревьев, развернув крылья. Я последовала за ним, а Бяка, схватив лютик за шиворот, не позволила Фарфадетту кинуться нам вслед. Главная наставница тоже проводила нас долгим взглядом. Теперь у нее появился шанс на ответный ход. «Может, поговорим с ней?» — спросила я, догнав моего суженого. «Сделаем так, что она отдаст зелье». «Нет», — решительно сказал Жак. «Ей нельзя позволять навязывать свою игру. Никаких переговоров не будет». «Но как же яд?» — воскликнула я. «Возможно, это просто блеф», — ответил он. «Мне очень хотелось верить в это. По крайней мере, со стороны я не замечал ничего ужасного. Но в глубине души уже начинал ворочаться червь сомнений, подгоняемый холодком страха. К тому же, когда мы покинем эти места и прибудем в Брасилиант, все негативные чары будут нейтрализованы силой источника волшебства», — добавил Жак. «Там он не менее мощный. Тогда давай отправимся туда сейчас же», — предложила я. «Портал открывается в строго определенное время. Еще рано. Надо дождаться завтрашней ночи». В результате мы вернулись в замок, где нас и настигло известие о том, что Людовик сдался на милость победителя. Все это мы узнали из письма Карла VII, в котором король объяснялся мне в любви и благодарил за веру, которую я вселила в него, и способность побеждать, обретенную им вновь. Армия победителей уже возвращалась в Мейюн-Сюр-Иевр, где должен был состояться суд над пленными мятежниками. Но эта радостная весть не могла развеять те тучи, которые сгустились над нашей с Жаком судьбой. А тут еще мой браслет, сплетенный из волос трех фей союза косы и колбасы, о котором я совершенно забыла в вихре событий. Внезапно заговорил голосом Фэри Сойраэй. «Кей-Юлэй!» — тихо позвала она. «Ты слышишь меня?» «Да», — ответила я. «Да, прости. Я закружилась. Столько всего произошло. Нет времени на рассказы», — оборвала меня подруга. «То, что расскажу я, важнее. Не знаю, что ты там натворила, но за тобой отправили целый отряд. В нем старшие феи и сильфы. Мы с Фата Майраал, когда узнали, тоже напросились с ними, якобы для того, чтобы помогать в поисках. Ведь мы подруги и лучше чувствуем тебя. На самом деле мы сделали это, чтобы помочь тебе спастись». В этот момент я ощутила тоску по нашим веселым девичьим вечеринкам в Инститаме и тем светлым дням, в которых самой крупной интригой для нас были сплетни, а самой крупной войной – мелкие ссоры. И на фоне этой светлой печали мне стало немного легче. Тревога чуть отступила от того, что мои подруги не изменили нашей шуточной клятве, объединявшей трех фей в союз косы и колбасы. «В отряде есть такие сельфы-воители!» — это проворковала Фата Мэй. «Такие красавчики! Я просто таю!» «Да тихо ты! Не время сейчас для восторгов!» — прикрикнул на нее Фэри Сой, а потом добавила уже для меня. «Я надеюсь, что коронные штучки нашей Фата Мэй многих воинов сведут с ума и сделают менее опасными. Не зря же прекрасных так долго учат строить глазки и воспламенять сердца. Но что делать с феями из отряда, ума не приложу, а они настроены очень решительно. Я вывела из строя часть вооружения, но это капля в море. Тебе надо подготовиться к встрече или срочно исчезнуть. Уже завтра ночью отряд высадится на земле». «Завтра ночью, то есть тогда же, когда откроется портал в Брасилиант». Я не находила себе места от волнения, а весь замок готовился к приезду короля. Слуги, не покладая рук, мыли, чистили и прибирали. Повара создавали шедевральные блюда, аристократы усиленно наряжались. А музыканты в который раз уже повторяли свои партии, когда король триумфально въехал на территорию замка через главные ворота. Жители в полном составе, высыпавшие на площадь, приветствовали его радостными криками. Дофин, демонстрируя величайшее раскаяние и смирение, открывал шествие пленников. Запястья и щиколотки недавнего мятежника украшали крупные, даже вычурные золотые кандалы. Неужели король принудил сына носить эти знаки публичного унижения? Или дофин сам решил устроить этот спектакль? Все взгляды сейчас были обращены на него, как на величайшего артиста на сцене. Мария Анжуйская не смогла сдержать слез. Епископ истово молился. В глазах многих придворных дофин из врага превратился в благородного мученика. Прекрасно понимая это, Людовик в довершении эффекта преклонил колени перед своим отцом и произнес: «Сир, я безмерно виноват перед вами и Францией. Мой поступок недостоин сына такого мудрого, доблестного, великодушного монарха, как вы. Я клянусь, что смогу искупить свою вину и доказать свою преданность вам. Бог милостив, он прощает нам все грехи, а вы, сир, наместник его на земле. Поэтому я умоляю вас о прощении, как только может умолять своего Бога великий грешник, покорно и смиренно приносящий покаяние». С этими словами дофин поцеловал руку спешившегося и слегка опешившего по такому случаю короля, чем совершенно растрогал его величество. «Встаньте, сын мой!» — дрожащим голосом произнес Карл. «Не унижения мы ждем от вас, а искренности и понимания. И, конечно, вы прощены. Встаньте! Вы самый добрый отец на свете», — сказал Людовик, снова покрыв поцелуями руку короля. И все увидели, что дофин плачет. Слезы лились из его глаз, оставляя блестящие дорожки на бледных щеках. Неужели это сделано от чистого сердца? Впрочем, ненависть и горечь поражения тоже могут вызывать слезы на щеках. Пока я думал об этом, Людовик с разрешения короля направился ко мне. «Демуазель Сорель», — сказал он, низко кланяясь и избегая встречаться со мной взглядом, «я сожалею о том, что не мог сразу понять вас и был неучтив и резок с вами. Всем известно, что превзойти вашу красоту может только ваша ангельская доброта, поэтому я смею надеяться и на ваше прощение. Примите же это в знак нашей дружбы». Он преподнес мне в подарок коллекцию редких гобеленов, истории непорочной Сусанны, которой могли позавидовать многие ценители прекрасного после этого эффектного возвращения. Я внимательно следила за поведением дофина и не могла найти в нем никаких изъянов. Следовало ли из этого, что Людовик действительно раскаялся? Едва ли. Скорее всего, сын короля просто очень глубоко спрятал бушевавшую в нем ненависть. Быстрой победы не получилось. Бунт аристократов закончился бесславно и бессмысленно. Но отказаться от идеи силы занять королевский престол, потеснив отца, дофин не мог. «Вы верите ему, сир?» — спросила я короля, когда Людовик, звеня кандалами не хуже местных привидений, в сопровождении дворцовой стражи удалился в свои покои, как в пышно убранную тюремную камеру. «Дело здесь, не в доверии», — сказал Карл VII, помрачнев. «Мне нужен сын, а Франции — хороший король, который придет мне на смену». «Но ведь у вас есть еще один сын», — невольно вырвалось у меня. «Да», — согласился со мной его величество, «но он еще очень мал, чтобы править. К тому же я не хочу, чтобы кто-то из моих сыновей сохранил обо мне память, как о своем враге. Пусть все беды, которые выпали на долю семьи Влуа, останутся со мной, а их было достаточно». Мне показалось, что он прекрасно понимает ситуацию, не питая иллюзий насчет верности и искренности наследника, но готов пожертвовать собой ради счастья сына и своей страны. «Вы думаете, что Людовик будет хорошим королем?» — усомнилась я. «Да, Аньес». Его величество кивнул, устремив взор куда-то вдаль, словно видел там то, что произойдет после его смерти. «Хороший король не тот, кто стал послушным сыном для своего отца, а тот, у кого достаточно ума, характера и хитрости, чтобы удержать власть и сделать так, чтобы Франция процветала». «Но он пытался свергнуть вас», — возразила я. «Это закономерность в королевских семьях», — мрачно констатировал Карл. «Его поступок говорит только об одном. Он готов взять бразды правления. Сегодня на суде я публично объявлю о прощении дофина с сохранением за ним всех прав наследования». Я только развела руками, услышав это. Король произнес свое решение таким тоном, что у меня не оставалось сомнений. Он его никогда не изменит. «Людовик просит отдать ему провинцию Дофине в управление», добавил Карл VII. «И я намерен исполнить это его желание. Так мы будем реже видеться, а значит, и поводов для ссор будет меньше». Я была не согласна с этим решением, думая, что врагов надо держать при себе, а не там, где благодатная почва для новой измены. Но у меня больше не было времени что-то менять. Все мое внимание занимали другие проблемы. Время бежало очень быстро, неумолимо приближая момент развязки. Я задумал раз и навсегда пресечь бунты аристократов и поставить решающую точку в войне с Англией, сказал его величество, когда вечером мы очень узким кругом, в который, естественно, не входил дофин, собрались в королевских покоях на очередной совет. Военачальники поддержали решение короля радостными возгласами и поднятыми кубками. «Может ли наша казна выдержать и этот мой поход?» — спросил Карл VII, обращаясь к Жаку. «Да, сир», — ответил тот, вызвав еще один радостный возглас. «Но мне было не до радости. Я заметила, как побледнел мой суженый, невольно положив правую руку себе на грудь. А еще я услышала, как его сердце сбивается с ритма, захлебываясь от нахлынувшей боли. Мэдиэйл не блефовала, извинившись перед его величеством. Жак, пошатываясь, вышел из покоев, а мне еще долго пришлось искать благовидный предлог, чтобы уйти вслед за ним. Невозможно описать, как я мучилась, сидя рядом с королем, без возможности помочь моему суженному. обсуждение дальнейших планов постепенно перешло в веселые беседы и шутливые турниры в стиле «кто проиграл, тот выпивает бокал вина и говорит правду», отвечая на каверзные вопросы всей собравшейся компании. Учитывая непристойность многих вопросов, Его Величество позволил мне уйти. «Ты мой ангел, Аньес», — сказал он, проводив меня до дверей. «Мы встретимся завтра». «Да, Ваше Величество», — сказала я и позволила ему нежно поцеловать меня в губы, зная, что мы никогда больше не увидимся. А та Аньес, которая встретит своего короля завтра, будет только моей, упрощенной копией. Фантомы, созданные феями и сельфами, могли жить своей жизнью довольно долго. При этом в них, кроме черт, перешедших от создателей, складывалось нечто вроде собственной личности со своим мировосприятием и отношением к окружающим. Мне очень хотелось, чтобы новая Аньес Сорель, придя на смену мне, полюбила короля всем своим подобием души, потому что этот человек нуждался как в настоящих чувствах, которые стали бы для него светом во тьме интриг и предательства, так и в защите от новых покушений на его жизнь. А еще я думала о людях и непроизнесенном пророчестве. Сбудется ли оно? Удалось ли предотвратить смерть короля? Или в дальнейшем он снова станет целью высших сил, чтобы изменить судьбу? Сможет ли младшая раса догнать и превзойти в развитии нас? Добро я сделала или зло для своих соплеменников и людей? На эти вопросы могла дать ответ только дальнейшая жизнь, которая по-прежнему не поддавалась контролю высших небес и нижних глубин. Возможно, так и было задумано Творцом. Вырвавшись, наконец, на свободу, я обыскал весь замок, но Жака нигде не было. Мне стало страшно от мысли, что он в мое отсутствие мог погибнуть от действия яда. Но Лютик, появившийся, как всегда, неожиданно и вовремя, успокоил меня. «Он там, под надзором Бяки, держится», — сказал Фарфадет, неопределенно махнув рукой в темноту, и исчез. Я вздохнула с облегчением и побежала к потайному ходу, столкнувшись на одном из поворотов, лоб в лоб с главной наставницей. «Послушай меня, Кей Юлей», — сказала она. «Я знаю, что происходит, и хочу дать тебе совет». «Я не нуждаюсь в советах», — сказала я, собравшись уходить. Но Махада Нюй Араум преградила мне путь. «Сюда будет направлен лучший отряд захвата», — сказала она, и ее глаза страшно сверкнули серебром из темноты. «Ты понимаешь, что такое старшие сельфы-воители? Они найдут вас и сломят любое сопротивление, особенно сейчас, когда Жак в таком состоянии. Отдай его им. Он преступник и сын преступника, полукровка, а ты чистокровная фея из хорошей семьи, с незапятнанной репутацией. С ним у тебя нет будущего. Вернись вместе со мной в облачный предел. Ты выиграла пари. Тебе и твоему ребенку, по нашим законам, ничего не угрожает. Ты вернешься как победительница и займешь высокое место в иерархии фей. Это план номер два, который поручил вам реализовать слет, если на Жака не повлияют ваши уговоры вернуться», — гневно спросила я. «Это единственный верный путь к успеху для тебя», — холодно сказала Махада Нюй Араом. «Отец Жака оставил глубокий след в моих сердцах. Но он мертв, а кровь его сына смешана с кровью низшей расы. А значит, его никогда не примут у нас за своего. Я хотела уберечь его, спрятав здесь, на земле, но...» Она замолчала, так и не закончив фразу. «Но он был так же холоден с вами, как и его отец», — продолжила за нее я. «И вы решили сбросить нас со счетов». Махада Нюй Араум мрачно взглянула мне в глаза. «Допусти я такую дерзость в облачном пределе, и наставница бы стерла меня порошок в прямом и переносном смысле этого выражения. Утратив силу, она могла только прожигать меня укоризненным взглядом. «Не вас обоих, а только его. Ты — совсем другое дело, Кей Юлей. Мы с тобой в родстве, и я несу за тебя ответственность». Я оттолкнула ее и бросилась в темноту потайного хода. В этот момент меня настигло еще одно сообщение от Фэри Сой. «Мы уже на земле!» — прошептал из браслета ее дрожащий голос. «Спасайтесь!» Когда я выбежала из замка в условленном месте, моему взгляду предстала такая картина. Бяка возвышалась над луной, словно огромная статуя темного божества, усадив на плечи Жака. Вид у него был неважный, потому что боль не отпускала ни на миг, не давая спокойно вздохнуть, не то что взлететь. «Когда я советовала тебе не сажать мужиков себе на шею, я не имела в виду, что нужно пересадить их на шею мне», — пошутила Бяка, взглянув на меня. «Отряд фейсельдерации уже прибыл в мир людей», — выпалила я. «Ничего», — сказала великанша. «Успеем. Они же не знают, куда мы направимся. Скорее всего, их внимание сразу привлечет. Менгир. Смодиэйл. Уж очень громкая она. Да и теща короля, которую они сами сюда прислали. Пока их допросят, пока догадаются, а нас уже и след простыл». Поддержал ее Лютик. Их уверенность придала мне сил и вернула утраченную веру в успех. Великанша гигантскими шагами двинулась вперед. Лютик, словно лоцман, подсказывал дорогу, а я порхала над Жаком, пытаясь облегчить его страдания. «Яд меня не убьет», — сказал он, видя, что я очень переживаю за его состояние. «Он — инструмент управления, а может быть, и слежки. Это я не предусмотрел». «Когда открывается портал?» — спросила я. «В полночь». Жак прикрыл веки и скрипнул зубами. Новый приступ боли был сильнее предыдущего. Страшно представить, как бы он отразился на моем суженом, если бы тот не активировал источник сил, из которого черпал сейчас огромные дозы энергии для восстановления. Оставалось только надеяться, что кладезь Салонского леса не иссякнет раньше времени. Мы двигались на запад провинции Британь, к так называемой скале Фей-Ла-Рошофе. Люди называли такие сооружения дольменами, но не имели представления об истинном их назначении. С подачи фейсельдерации, решив, что это погребальные конструкции их древних предков, скала фей выглядела как длинный коридор, сложенный из громадных каменных блоков и ведущий в никуда. Ночью это сооружение казалось особенно зловещим, потому что внутри галереи клубилась чернильная тьма, будто ожившая от биения наших сердец. До полуночи оставалось не так много времени, но Жак был в таком состоянии, что каждая секунда казалась мне вечностью. Если бы не Лютик и Бяка, не знаю, как бы я справилась с тяготами похода. Пока я старалась хоть как-то облегчить страдания своего суженого. Фарфадет шустро бегал по округе, бойко расставляя магические камни. Они должны были стать щитами в схватке с отрядом фейсельдерации, который уже шел по нашему следу. К сожалению, Жак оказался прав насчет отслеживающих функций яда. Я слышал их сердца, а Бяка, встав в полный рост, уже видела приближающуюся к нам вооруженную группу. Я прекрасно понимала, что боевые приемы, которые в урезанном варианте преподавали феям-затейницам в инститаме, могли только рассмешить сильфов-воителей, прошедших самую изощренную подготовку. Мой мозг лихорадочно считал секунды до открытия портала, попутно перебирая разные варианты защиты и не находя нужного. Щиты, расставленные Лютиком, сработали безотказно, отбросив отряд назад, словно горсть камней. Сейчас я уже могла разглядеть их лица, красивые и сосредоточенные лица высших сельфов и фей, исполненные монументальной красоты. Бяка изящно закидывала их камнями. Мои подруги старательно мешали отряду сражаться. Фатэмэй оттянула на себя внимание трех воинов, очарованных ее томным взглядом и нежным голоском. Талантище! Гений обольщения! А Фэри Сой усердно делала вид, что помогает высшим феям задействовать оружие, чтобы разрушить наши щиты. И в результате ее помощи все выходило из строя. Молодцы, девчонки! Я представляла, как обниму и расцелую каждую после нашей победы. Но радость была недолгой. В означенный час полночи скала фей по-прежнему оставалась темным нагромождением камней. Портал не работал. Но страшнее всего было то, что Жаку становилось все хуже и хуже. Неожиданно сельфы скрутили моих подруг и, поставив на колени перед щитами, прекратили бой, чтобы обратиться к нам. «Вам не уйти», — сказали они. «Дальнейшее сражение бессмысленно. Этот портал разрушен по тайному повелению слета фей Сельдерации и никогда не сработает. Вы в ловушке. Сила источника Салонского леса скоро иссякнет, и тогда ваши щиты прекратят свое действие, а яд разрушит жизнь полукровки». Эти слова были сильнее всех стрел и магических ударов, погрузив меня в бездну отчаяния. Я не знала, как найти решение, а мой суженый, находясь в полубессознательном состоянии, ничем не мог мне помочь. «Нас интересует только Кержак Рофре, все остальные получат свободу», добавила высшая фея, выйдя вперед. «Смиритесь со своей судьбой. Ваше поражение неизбежно». Эта последняя фраза неожиданно подсказала мне путь выхода из ситуации. Он был довольно туманным и опасным, но если учесть рассказы Жака и Бяки, то в нем была своя логика. «Я готова смириться с судьбой, но прежде чем сделать это, надо узнать, в чем моя судьба. Я требую предсказания», — сказала я, вызвав удивленные и даже слегка встревоженные взгляды сельфов и фей. «Несанкционированные предсказания запрещены», — сказали они. «Это еще больше убедило меня в том, что я на правильном пути. Высшие небеса боялись пророчеств. Произнесенные вслух, они обретали силу необратимости и всегда сбывались. Феи высших небес могли замалчивать увиденные в грядущем, но остальные существа, наделенные даром прорицания, не отличались такой учтивостью. Был, конечно, и большой риск. Пророчество могло оказаться кошмарным для нас с Жаком, но здесь, как говорится, будь что будет. «Бяка, твой выход!» — позвала я великаншу, занятую выбором наиболее увесистого камня, который намеревалась метнуть в голову одному из нападавших. «Гадать, что ли, будем?» — с интересом спросила она, выронив камень на землю и подходя ближе. Я заметила, что сельфы были впечатлены ее внешностью и размерами. Но самое главное им только еще предстояло увидеть. «На что желаете? На суженых? На карьеру? Или так, по мелочи? На все подряд?» — уточнила Бяка. «Нам, пожалуйста, на любовь!» — пискнул Лютеций у нее из-под ног. «Ну, тебе-то вообще гадать нечего. У тебя уже все угадано», — заявила Бяка. «А вот господам, сельфам и феям будет интересно». Это прозвучало как угроза, и великаншу было уже не остановить. Вызвав возглас удивления среди фей, она эффектным жестом извлекла из подмышки две прятавшиеся там резервные головы, и те, покачиваясь на вытянутых шеях, принялись сонно разглядывать отряд захвата. «По порядку, рассчитайсь!» — крикнула Бяка, заставив головы встрепенуться, и отвесила подзатыльник второй голове. Той самой, которую звали Букой, после чего та первой назвала свое направление. «Прошлое. Настоящее», — сказала Бяка. «Будущее», — провозгласила третья. «Самая скрытная голова, чье имя мы так и не узнали». Они синхронно повернулись в три стороны, и их взгляды, как лучи, пронзили пространство и время. «Что вы видите?» — спросила я, не выдержав долгого ожидания. «Мы «Видим свет!» — одновременно ответили все головы, любуясь тем, чего никто из нас не мог даже представить, потому что грядущее еще не настало. «Что это за свет?» — снова не вытерпела я, вспомнив свою консультацию с феями-пророчицами в облачном пределе. «Уж не от этого ли света? Они тогда так щурились!» Тут мнения неожиданно разделились. «Свет — солнце», — сказала одна голова. «Свет — знание», — провозгласила другая. «Свет — любви», — настаивала третья. «Он зажжен для всех, и для него все равны», — добавила она. «И рано или поздно все выходят к свету, сколько бы они ни плутали во тьме, созданы ими, и кем бы они ни были». «Перевожу с заумно-философского на простецкий», — объявил Лютик, дабы не дать опомниться представителям фейсельдерации. «Дела ваши плохи, потому что вы, ребята, темные и несознательные, даром что с высших небес. А мы вот, в отличие от вас, к свету тянемся». В этот момент щиты прекратили свое действие. Источник сил был исчерпан. «Взять их!» сказала фея-воительница, обращаясь к отряду, но ее приказ так и остался неисполненным, потому что скала феи вдруг наполнилась ярким светом. Я видела, как он сияет в конце темного тоннеля, сияет извне, не являясь частью этого мира. «Невозможно!» — воскликнул кто-то из сельфов. «Этот портал разрушен!» Но я уже не слушала их. Жак оказался довольно тяжелым, но мои крылья выдержали эту драгоценную ношу. Я замедлила нападение отряда фейсельдерации, чтобы успеть ворваться в тоннель. Тот полет был самым страшным и самым прекрасным, что когда-либо случалось в моей жизни. Я дописала последнюю фразу в своих воспоминаниях и глянула в окно. Фейрисой накрывала на стол, уютно расположившийся в саду под цветущими яблонями. Казалось, будто она ловко дирижирует звенящим оркестром из тарелок, ложек и фужеров. Не зря все-таки дают звание «мастер быта». «Я хочу посмотреть», — нежный голосок Фатымай трепетал от волнения. «Ты нетерпелива, как все прекрасные. Возьми себя в руки. Я наношу последние штрихи, а художнику ничего нельзя говорить под руку», — возмущенно воскликнул Лютеций, согласившийся нарисовать ее портрет. «Ну сколько можно ждать?» — возмутилась Фатымай и со всех ног побежала к призрачному холсту, над которым трудился Лютик, создавая шедевр из дымовых струй, сочившихся из его трубки. «Ты что тут намалевал? Авангардист, бородатый!» — возмущенно пискнула фея, наконец увидев творение Фарфадетта. «Откуда это? У меня три головы. А ножища? Какие здоровые!» «Я так вижу», — оправдывался Фарфадетт, чье сердце было занято трехголовой великаншей, так крепко, что никакие природные способности прекрасных очаровывать все и вся на него не действовали. Обожаемый им Бяка охотилась в лесу вместе с целым выводком их трехголовых детей, которые тоже могли предсказывать направо и налево. «Хм!» — только и смогла выдать Фатымай и гордо удалилась, задрав кверху свой очаровательный носик. Подыскать суженых подругам пока не удалось, но они не теряли надежды, тем более что лес Брасилиант постоянно пополнялся новыми жителями, а Фатымай по-прежнему любила наблюдать за людьми, присмотрев себе кого-то на земле. Затем мой взгляд упал туда, где на залитой солнцем поляне стоял наш Жаком сын и настраивал свое последнее изобретение — маяк, указывающий путь во тьме. У затейницы и делового родился изобретатель. Добрый знак, по-моему. Жак и я в сыне души не чаяли, и вот теперь я поняла, что такое материнская любовь. «Кому собираемся засветить на этот раз?» — поинтересовался подоспевший Лютик. «И какую из составляющих будем транслировать? Солнце, любовь или знание? А может, в качестве эксперимента все сразу, а? Я улыбнулась и прикрыла глаза, наслаждаясь покоем и счастьем. С момента нашего перехода прошло много лет. Брасилиант, куда привел нас портал, постепенно стал пристанищем для всех, кто опередил свое время и пошел против догм и правил, сдерживающих дальнейшее развитие. Оттуда мы с Жаком наблюдали, как вершится история и память о ней потом переделывают в угоду той или иной власти, как возвышаются и исчезают великие династии, а политические интриги тех или иных рас то и дело приводят к войнам. Миры все еще пребывали во тьме, но, несмотря на это, у каждого был шанс выйти к свету. Конец книги. Читала Галина Кейнс.